Та комната была построена мною еще до смерти и создавалась для хранения души. Находится же она в городе, что расположился под шахтой. Вспомнив о прошлом, помрачнел мужчина. По поводу Бильтис, то она занимала куда больше, чем этот клочок земли. Ты о регионе Кальти? Кальти? Нет, я такого не знаю, и кажется, ты совсем не понимаешь. Да, сейчас моя страна считается павшей. Ведь ровно за 2 года аномальным образом погибли все, кто считал себя ее подданными. Их тела просто распались в прах. То же ждало и меня, но я успел спасти душу. Вздохнул Рунтан, а затем поведал то, что взорвало бы мозг Кая, не будь он в мире души. Но до этого, во времена величия Бильтис, в ее владениях находилось 27 планет в самых разных частях Айкумены. Что там твоя Алькея? Вся эта планетка была лишь малой частичкой моей империи. Шок. Хоть и лишившись влияния эмоций, Кай все еще не мог поверить в такое. Откинувшись на спинку кресла, парень старался переварить эту информацию. Даже в отрешенном состоянии это было что-то с чем-то. Однако не хватало ему одного этого, как тут же напомнила о себе система. Внимание! Получено задание. Узнайте причину исчезновения Божественной Империи Бильтис. Награда. Неизвестно. Отказ. Штраф 1000 единиц каждой характеристики или смерть. Время выполнения. 10 тысяч лет. Какого? Еще и такое существует. Но что это за условия? Да и где право выбора? Еще раз перечитав условия задания, которое ему система всучила насильно, парень вздохнул. Быстро вернув себе полное хладнокровие, Кай задал вопрос. «Как долго ты здесь находишься?» «Конкретно не знаю, я почти все время проводил в спящем состоянии, сохраняя силы. Надеялся, что кто-то сам сюда придет. Последнее, что я помню перед пробуждением 10 лет назад, так это наступивший ледниковый период в этом мире. Так что, наверное, несколько сотен тысяч лет это точно. Мда. Ладно. Давай пока перейдем к твоим словам о моих повреждениях души, помассировал Кай переносицу. Да, конечно, кивнул Рунтан и тут же прервался, зачем-то обернувшись с обеспокоенным лицом. Плохие новости. Я совсем забыл. Из-за того, что я так и не захватил твое тело, но покинул свой прежний сосуд, то действие техники подчинения перестало поддерживаться. Гнул, который все еще стоит рядом с тобой в реальном мире, скоро пробудится. Я больше им не управляю. Кай резко и неосознанно подорвался с кресла. Сколько еще есть времени? Еще где-то минуту-полторы. Как выйти отсюда? Просто представь, как возвращаешься в свое тело, как вновь берешь его под контроль. Сконцентрировавшись, парень довольно-таки легко смог проделать это. Он исчез из мира души. А в тот же момент, уже в реальном мире, Кай вновь открыл глаза. Продолжая все стоять в той же позе, так еще и на том же месте, он увидел находящегося рядом монстра ступени закалки души, который медленно выходил из ступора. Внезапно Кай ощутил пустоту глубоко внутри. Почему-то энергии оставались считанные крохи. Сейчас парень был даже не способен сформировать незримое рассечение. Куда уж там огненному наказанию. Ни о каком убийстве монстра и речи идти не могло. Дай мне возможность видеть твоими глазами. Донеслось откуда-то из глубин сознания. Просто пожелай это. Понимая всю напряженность ситуации, Кай определенно не собирался спорить, так что поступил как просили. Вон у того треугольника слева на стене есть крестообразный символ, беги к нему. Определив указанные обозначения, парень тут же достиг нужного места. «Что дальше?» – мысленно спросил Кай, распространив свой голос по всему миру души. «Наполни энергией вон тот символ левее, что единственный не имеет никаких связей с другими линиями». Приложив руку к нужному месту, Кай использовал все силы своего умения контролировать энергию, чтобы как можно скорее наполнить ею этот знак. Однако сам элемент узора стены принимал силу относительно-таки неспешно, медленно распределяя ее по всем завитушкам и черточкам. А в тот же момент, позади парня стали раздаваться первые звуки пробуждающегося зверя. бывшие до этого момента затуманенными, его глаза начали наливаться диким, но все же неплохо развитым разумом. По телу монстра проходила дрожь, а многие его мышцы интенсивно сокращались. Гигантский гнол глубокого, черного цвета шерсти, медленно пригибался к полу всем телом, готовясь сделать молниеносный рывок, как только последние капли техники рун Тана спадут. Когда дверь откроется, вольешь энергию в такой же символ, но уже с другой стороны. Он должен будет среагировать мгновенно. Сейчас же она долго открывается из-за длительного простоя. «Приготовься», — сообщил красноволосый воин Древней Империи. Раздался громкий грохот, на стене появилась щель. Медленно она начала раскрываться, заставляя сильный поток воздуха ворваться в комнату, создавая тем самым громкое шипение. «Черт!» — вырвалось из уст Кая. Слишком неспешно раскрывалась дверь. Обернувшись спиной к проходу, парень бросил взгляд на монстра. Тот почти освободился из-под контроля, практически готовый пересечь ничтожные 10 метров и разорвать человека в клочья. Секунда. Две. Три. Техника рун Тана спала. Резко крутанув головой, монстр зарычал и поджал колени. «Если хочешь выжить, то дай мне на несколько мгновений контроль над своим телом. Иначе это конец», — закричал узник мира души парня. Не было времени на раздумья, чутье кричало о приближающейся смерти. Кай сделал это. Дал временный контроль. Гнол совершил рывок на головокружительной скорости. Тем не менее, прежде чем он достиг жалкого двунова, тело Кая начало двигаться без его воли. Руки парня, словно стали для него чужими, в принципе, как и все остальное тело. Он будто смотрел фильм, но не мог вмешаться. Хлопнули ладоши, а в энергетическом спектре, вместе со звуком разлетелись и причудливые законы души, коими владел рун Тан. Почти добравшийся до тела Кая монстр, неожиданно для себя еще раз оттолкнулся ногой от пола и головой врезался в прочнейшую стену в метре от парня, тем самым дезориентировав себя. В тот же момент створки входа окончательно раскрылись, и Кай спиной завалился наружу. «Закрывай!» Сильно уставший голос закричал внутри разума Кая, вернув управление телом обратно. Преодолевая лимиты, парень, используя пределы своей способности к подчинению и манипуляции энергией, даже не касаясь символа, стал использовать внешнюю силу для его наполнения. Вход в необычную комнату начал быстро закрываться. Но не успел Кай расслабиться, как пролезшая в еще не закрывшееся отверстие лапа монстра схватила парня за руку. Прежде чем неумолимые створки входа закрылись, оторвав конечность гнолла, Кай успел ощутить всю боль раздробленного предплечья. Держась за изувеченную руку и скрипя зубами, парень пытался успокоиться, отдышаться и перетерпеть неистовый пожар, полыхающий в его конечности. Однако все это мгновенно померкло, когда его голову пронзило одной единственной, навязанной чем-то идеей. Манящий зов, тянущий куда-то дальше, заполонил все его мысли. Кай был близко, и что-то взывало к нему. Он должен прийти туда. Должен. Глава 18. Лазурный куб. Подавив боль, Кай огляделся. Таинственная комната сменилась открывшимися перед ним пустыми улицами мертвого города. Окружающие здания странной архитектуры практически все разрушились под воздействием неумолимого течения времени. Тем не менее стоило отдать должное людям, строившим их. За прошедшие эпохи очень даже многие дома, все еще продолжали стоять. Поверить в это было непросто, однако глаза не обманывали. Взглянув вверх, Кай так и не смог понять, откуда же идет свет. Было такое чувство, что он исходил прямо из поверхности огромного купола, окружившего город, и думалось парню, что так оно и было. Ведь даже энергетическое зрение показывало накрепко слившиеся со стеной законы неизвестного ему элемента. Воистину эта цивилизация была невероятно могущественна. «Что ты только что сделал?» — неожиданно обратился рун Тан. «Я обязан отчитываться перед тобой», — слегка гневно спросил Кай. «Если бы ты завладел моим телом, что бы тогда случилось с моей душой? То же, что и с твоей?» «Не, нет, ты бы просто умер. Я так и думал. Не считай, что я бы простил тебя лишь за недавнюю помощь. Ты также действовал в своих интересах. Моя жизнь – это и твоя жизнь. Однако запомни, любой, решивший навредить мне или чему-то дорогому для меня, сильно пожалеет об этом. Процедил парень. Ты все еще жив, только потому что можешь быть полезен. Но не думай, что я буду дружелюбен с тобой. Мелкий ублюдок. Пользуется своей властью над моей жизнью. Уродец. Злился Рунтан, не транслируя свои мысли Каю. И что мне с ним делать? И да, если я должен был умереть, так почему же тебя выкинуло в мой мир души? Твои проделки. Поднялся с земли Кай, придерживая правую руку, которая уже начала активно регенерировать. Но полное восстановление все равно займет как минимум неделю. Нет, я же сам не ожидал, что не смогу завладеть телом. Подавляя гнев, хладнокровно прозвучал голос красноволосого воина. Изначально я разорвал связь с той комнатой, чтобы сменить сосуд. Но провалившись, я был выброшен в этот мир души. Теперь же, нечто неизвестное, что сберегло тебя, блокирует законы мироздания, не позволяя утащить меня в мир мертвых. С другой же стороны, это же и блокирует мне возможность выйти из мира души. Так что как бы кто этого не хотел, но я застрял здесь с тобой, поэтому если ты не хочешь вести со мной равноправный диалог, то я не смогу нормально помогать в твоем исцелении. Хаем, допустим, ты спрашивал о наполнении того символа энергией. Да, как ты это сделал? Я всегда так умел. Кай показательно стал вливать внешнюю силу в поврежденную руку, позволяя Рунтану ощутить это. В мире души, заняв созданное недавно кресло, мужчина не мог поверить своим ощущениям. Лучше бы ты сам рассказал мне про это. Или кто из нас древний мастер, разобравшийся в законах, что жил в настолько великой империи? Хах, издал легкий смешок Рунтан. Даже если ты это говоришь, то на самом деле, за прожитые еще до смерти тысячелетия, и побывав в самых разных мирах, я никогда не слышал о способности управлять праной. Такое в принципе не должно быть возможно. Праной, удивился Кай. Ты не знаю, а хотя ладно. Так обычно называли внешнюю энергию в наше время. Что же касается внутренней, то говорили просто «ки». По-моему, это легче, чем все время использовать выражения «внешнее» и «внутреннее». Как-то так. «Прана» и «ки» значит. Проговорил Кай, словно пробуя новые для себя слов. Но позволив себе отвлечься на этот разговор, он не забыл нахлынувшего на него ранее чувства. Манящий зов все не уходил. Парень сделал первый шаг в нужном направлении. Спустя несколько минут ходьбы и осмотра города, Кай спросил, что там находится, указал он на возвышающуюся над городом башню. Именно туда его влекла интуиция. Дом правителя города. Мой дом. Но можешь не надеяться. Никаких системных предметов ты там не найдешь. Я использовал все, чтобы добыть энергию и поддерживать свое существование. Пояснил Рунтан. Ничего не ответив, парень направился дальше. Однако, как вскоре он понял, город оказался просто огромным. Шагая уже не первый десяток минут, Кай так и не замечал значительного приближения к нужной постройке. Поэтому, раз быстро до башни он в любом случае не доберется, то лишнее время парень решил провести с пользой. Расскажи об узлах души и моих повреждениях. Я было решил, что уже ты забыл об этом, съехидничал красноволосый. Насчет этого, надеюсь, ты знаешь, что у каждого животного есть акупунктурные точки. Так вот, с самого рождения они обычно закрыты, и когда существо достаточно усилило свое тело и разум, оно может попытаться открыть их, чтобы начать закалку души. Каждая из них имеет соответствующий узел души для контроля. О скольких акупунктурных точках ты знаешь? «Знаю, что их 300», – без задержки ответил Кай, отыскав в глубинах памяти вычитанную из книг информацию об этом. «Что? Святые небеса!» – тяжко вздохнул Рунтан. «Я, конечно, подозревал, что люди нынешней эпохи далеки от уровня империи Бильтис. Но чтобы настолько отстать, твоя информация неверна. Акупунктурных точек на самом деле 360. Неужели в вашей империи те, кто достиг ступени закалки души, открывали только до 300? Наверное. Безразлично бросил парень, практически полностью поглощенный желанием добраться до башни. Ладно, я понял. Тогда не буду опускать детали. В общем, есть 60 самых главных точек, и соответственно столько же узлов души. Тебе очень сильно повезло, что тот, кто покалечил тебя, вероятнее, как и ты, знал только о 300 узлах души, из-за чего повредил лишь 50 из 60 важных. Что же касается самих точек, то портить их нет смысла, так как кожа просто залечится, в отличие от узлов. Так значит, меня кто-то намеренно покалечил. Вздрогнул Кай, только сейчас поняв эту истину. Ну уж точно не случайно. Это же нужно было перейти дорогу настоящему мастеру боевых искусств. Кай тут же понял, о чем говорит красноволосый. Мастер – это второй тип статуса в системе, следующий сразу после смертного. И не считая самого Рунтана, парень знал лишь одного такого человека – Гелиаса Бивика. Кулаки Кая сжались, а ногти с силой вонзились в кожу. Картина того дня вновь предстала перед его глазами. Кая не только лишили дорогого ему человека, выбросили из города, но и даже захотели оставить без будущего. «Как мне исцелиться?» – неожиданно гаркнул парень на всю округу. Красноволосый мастер душ не был способен читать мысли Кая, только если тот сам к нему не обращался. Но уж не заметить проснувшуюся в парне злобу, Рунтан точно не мог, даже не удивившись поведению мальчишки, чей возраст был в сотни раз меньше его собственного, древний воин ответил: «Так как у тебя остались целые еще 10 узлов души, ты не сможешь прорваться выше закалки разума, но есть две возможности восстановиться. Первая и самая невозможная – это получить помощь от какого-нибудь божества. Существа такого уровня смогли бы исцелить твое тело даже будь ты хоть без всех узлов и находясь при смерти. Однако я их что-то тут не вижу, а ты, не поясничай», — рыкнул Кай, вслед за чем тело красноволосого на мгновение пронзила боль. «Ладно, ладно, только не делай так больше, пожалуйста. Я же вон стараюсь, рассказываю тебе все. Хочешь, я извинюсь за ту попытку завладеть твоим телом? Это просто был естественный процесс, где сильный поедает слабого и...» «Хватит», — перебив Рунтана, Кай неосознанно дернул правой рукой, тут же скривившись от раздавшейся боли. «Просто продолжай, я понял. В общем, первый способ мы применить не можем, поэтому остается только второй. И будь у тебя повреждены все 60 узлов души, этот вариант ты бы тоже не смог использовать», — продолжил свое объяснение узник мира души. «Мало кто знает, но кроме 360 обычных акупунктурных точек, еще есть 120 скрытых. Открыть их практически нереально, но не невозможно. Если коротко, то, когда ты сможешь сначала раскрыть все эти скрытые точки, а затем те 10 главных, то у тебя появится шанс восстановить поврежденные узлы души. Но если ты не справишься с этим процессом, то второй попытки не будет. Ты умрешь». Кай остановился и замер. Хотя по его лицу и было сложно это сказать, но слова Рунтана заставили его заволноваться. «Насколько это трудно, и что нужно для открытия скрытых точек? А ты можешь поменять свой мир души на что-то более интересное?» — неожиданно перескакнул с темы скучающий мужчина. «Могу в озеро лавы превратить, подойдет. А знаешь, мне в принципе и так все нравится. Неплохой такой садик, уютненький», — поспешил оправдаться Рунтан. «В целом, для раскрытия тех 120 акупунктурных точек тебе нужен будет какой-нибудь невероятный ресурс, содержащий очень большое количество энергии и даже законов души. Он должен быть минимум золотого ранга. Если сможешь поглотить его, то получишь возможность открыть их. Что же касается сложности восстановления поврежденных узлов, то есть шанс, что ты умрешь еще в самом начале, сильно обнадеживает, ничего не скажешь. А что? Думал, это так легко. Но не расстраивайся, я могу помочь тебе выдержать процесс заживления узлов, а что касается нужного ресурса, то все, что связано с законами души, я способен ощутить в радиусе сотен километров. Однако, улыбнулся сидящий во внутреннем мире мужчина, я помогу тебе в этом, только если ты принесешь такую же клятву не вредить мне. Иначе боюсь, что в случае удачного исцеления, я стану больше ненужным и ты избавишься от меня. Что скажешь? Ах ты! Вспылил Кай, даже собравшись заставить Рунтана вновь прочувствовать прошлую боль, однако парень вдруг прервался. Хорошо, будет тебе клятва. О, значит понял, что если ты хочешь развиваться дальше на пути боевых искусств, то без меня тебе никак. Мы нужны друг другу. ТЦ, скривился Кай, не способный отрицать этого факта. Все же, даже в случае, если ему повезет самому найти нужный ресурс и начать процесс восстановления узлов души, вероятнее всего, что Рунтан просто помешает ему, убив их обоих. Зачем красноволосому ждать успеха Кая, зная, что в любом случае его ждет смерть? Ладно, я, Кай Эрнхард, клянусь системой и цельностью своей души, что никогда и никаким образом, напрямую или косвенно, действием или бездействием, предумышленно или нет, не наврежу Рунтану Шакверу, душе заточенной в моем мире души. Отныне и навсегда, вами была дана клятва, ожидается подтверждение. Клятва принята. Помните, ее нарушение влечет за собой полное разрушение души носителя посредством. Отлично, воскликнул красноволосый воин. С этого момента, помочь тебе восстановить узлы души важно также и для меня. Какой-то ты слишком радостный. На этом их разговор закончился. Сейчас решать эту проблему было бессмысленно, а попусту трепать языком Кай не хотел. Его путь по городу продолжился, и возвышающаяся над всем башня позволяла парню не сбиться с пути. Прошло несколько часов. Он почти добрался до места, куда его влекло еще из Кальти. Уже был виден огромный вход в башню, и судя по обломкам стены, раньше там находились довольно-таки монументальные врата, но сейчас их там почему-то не было. Еще находясь в паре километров от башни, Кай наконец осознал ее истинные размеры. В прошлой жизни он лично видел самое высокое здание в мире, расположившееся в Дубае. Так вот, если их сравнивать, то земная постройка была как минимум втрое меньше башни, находящейся перед ним. Сложно было поверить в такой масштаб. Добравшись до прохода внутрь, Кай понял, что он уже очень близко. «Я, конечно, понимаю, что тебе может быть интересно поглядеть на остатки величия империи Бельтис», — внезапно нарушил тишину Рунтан, «но какой смысл было переться аж сюда? Я же говорил, что тут ничего не осталось полезного. Заткнись», — холодно кинул Кай, пытаясь сориентироваться. Направившись в конкретном направлении, словно он тут не впервые, парень вскоре нашел лестницу, уходящую к самой верхушке башни. Тем не менее, что было удивительно, здесь также было и некое подобие лифта. Особая, полузакрытая платформа рядом со ступенями отчетливо подтверждала это. Однако без энергии подъемный механизм был все равно что бесполезным элементом декора. Немного осмотрев окружение, Кай так и не стал подниматься вверх. Путь его лежал в совсем другом направлении. Добравшись до еще одного места, парень отыскал таки нужный ход. Ему предстояло спуститься еще глубже. А в тот же момент, Рунтан, запертый в мире души, наблюдал за действиями Кая. Его очень сильно удивила такая легкая ориентировка в своем бывшем доме, человека, никогда здесь ранее не бывавшего. А уж когда тот добрался до спуска вниз, мужчина оказался еще сильнее ошарашен. После того, как Кай окончательно спустился, красноволосый воин задал вопрос: «Как ты узнал про это место?» Почему-то испуганно спросил Рунтан, увидев лазурный храм идеальной кубической формы, запрятанный в огромной пещере под башней. Кай ничего не ответил, молчаливо зашагав к причудливому зданию. Небесного цвета куб завораживал. Каждая из его сторон была не менее чем в два десятка метров. В этой пещере не было светящегося купола, как в городе, но сам храм освещал все вокруг, заливая пространство светом и теплом. Подойдя ближе, Парень приложил ладонь к поверхности куба. Неизвестно, как давно тот здесь стоял, но стена здания до сих пор оставалась идеально гладкой, не имея ни малейшего повреждения. Казалось, что время здесь застыло, оставив храм в первозданном, нетронутом состоянии. Ныне, оказавшись вплотную к тому, что звало его сюда, Кай ощущал немыслимую ауру величия. Этот лазурный куб излучал мощь, что находилось за пределами понимания смертных и даже мастеров. Хотелось упасть ниц перед этим божественным строением и более не разгибать спины. Кай даже опасался использовать видение энергии, чтобы взглянуть на куб. Могущество законов, заточенных в нем, ощущалось сразу же. Кожа парня покалывала по всему телу, волосы вставали дыбом, а воздух вокруг казался в разы тяжелее. Возможно, увидь он хоть кусочек храма в энергетическом спектре, то его разум не выдержал бы такой нагрузки, попросту перегорев. «Что это?» — шепотом спросил восхищенный Кай. «Я и сам не знаю», — отозвался красноволосый. «Этот куб находился здесь задолго до прихода подданных империи Бельтис в этот мир. Мне повезло случайно наткнуться на него когда-то. Тут даже город построили ради изучения этого объекта. Могу только сказать, что он определенно имеет божественную природу. Другие же наши исследования ничего не дали. Хотя мне все же удалось постигнуть высокие грани законов души, годами медитируя перед кубом. Можно сказать, что это просто кладезь законов. Столько всего использовано. Как ты узнал про него?» Кай пожал плечами. «Я что-то чувствовал и...» Неожиданный грохот прервал речь парня. На ровной поверхности стен куба начинали появляться сложные и яркие письмена, а вместе с этим стал раскрываться арочный проход внутрь. Вскоре все это прекратилось. Звуки затихли. Куб словно приглашал Кая войти. И парень, не сомневаясь, зашагал в сторону темного прохода. Что ждало его там, было неизвестно. Черная пелена сгустилась у входа, не пропуская свет и не позволяя увидеть внутренности куба. Кай сделал решающий шаг. Тьма поглотила его. Оказавшись внутри, парень ощутил легкое головокружение. Но осмотревшись, тут же позабыл о нем. С замершим дыханием и широко открытыми глазами, Кай уставился вперед. Вокруг него оказался небольшой, редкий лес. На небосводе светило солнце, а где-то неподалеку весело журчал ручеек, и лишь небольшое темное облачко, парящее позади него, напоминало о кубе. Как такое? Даже не смог договорить ошарашенный парень. Только что он был в пещере, что находилась под городом, затерянным в толще земли, а теперь оказался в совсем ином месте. «Это не поверхность», — напомнил о себе Рунтан, развеяв домыслы Кая. «Мы находимся в кубе. Законы этого артефакта настолько невероятны, что пространство внутри в разы больше, чем снаружи. А весь этот мирок также искусственен и поддерживается теми же законами. Присмотрись, вдали даже можно заметить границы этой области». Хотя парень и не думал отрицать слова красноволосого, но для него все это до сих пор оставалось слишком невероятным. Только через пару минут он окончательно взял себя в руки, перестав разглядывать округу как удивленный ребенок. «Ты же сказал, что ваши исследования ничего не дали. Так откуда тогда такая информация?» «Да, это правда. Ни лично я, ни другие люди, изучавшие этот куб со мной, ничего так и не обнаружили. Мы не смогли даже открыть вход, из-за чего я так и не могу понять, как это сделал ты», — вздохнул древний воин. «Но есть и другая правда. 10 лет назад я еще спал в своем сосуде, однако в какой-то момент произошел огромный всплеск энергии. Это и разбудило меня от тысячелетнего сна. Решив проверить город, я использовал особую технику наблюдения. Как оказалось, каким-то непонятным образом под землю проник человек. Он был очень низким, наверное, даже карликовым, а также носил бело-синюю маску и коричневый плащ. Что удивительно, он был самым простым человеком, даже не начавшим практиковать боевые искусства. Вот только его душа оказалась настолько пугающей, что испытанный тогда страх до сих пор остался во мне. Я боялся даже проявить себя, но интерес все же взял свое, и я продолжил наблюдение. Он добрался до куба, а затем тот открылся впервые на моей памяти. Тогда-то я и смог узнать, что находится внутри. Сам же карлик ушел в центр леса, а затем он почему-то разозлился настолько сильно, что волны его гнева были ощутимы даже в той комнате. В тот момент я в испуге развеял технику и попытался скрыть любые следы своего присутствия. Через несколько часов стало понятно, что тот человек покинул город тем же неизвестным образом. Кай задумался. 10 лет, это не так уж и давно. Мог ли это быть кто-то похожий на него? Возможно, тот карлик в маске знал что-то о Кубе и о странном зове. А как вообще можно попасть сюда? Из известных мне, есть только один способ, сделал паузу Рунтан. Это пройти через главные врата. И где они? Я переделал их в комнату, бывшую моим сосудом. Теперь там есть один вход в город и второй в шахту. Таким образом, по факту, из-за гнолла мы сейчас заперты здесь. Наконец, осознав всю глубину той задницы, в которой он оказался, Кай не смог не выругаться. Да твою ж-то мать! Затолкав злость непонятно на кого куда подальше, Кай двинулся вдоль удивительно чистой и опрятной тропы. Через пару десятков минут блужданий по мертвенно-тихому лесу, парень достиг таки центра. На открытой поляне оказалась 5-метровая статуя. На постаменте расположилась изготовленная из неизвестного материала фигура мужчины. Широкоплечий, с длинными волосами и клинком, зажатым в ладони, он свысока смотрел на этот мир. Хищные черты лица делали его устрашающим, но в тот же момент невероятно прекрасным. Статуя оказалась настолько идеально детализированной, что Кай мог бы принять ее за живого человека, не будь она сделана из какого-то белоснежного камня с драгоценными камнями в виде вставок. Аура же, исходящая от фигуры, несомненно, великого воина, оказалась даже могущественнее, чем от самого Куба. А еще, как понял Кай, именно статуя и была центральным источником энергии, поддерживающим это расширенное пространство. Вдруг парень заметил табличку с текстом, после чего необъяснимый зов интуиции, приведший его сюда, окончательно погас, завершив свою миссию. Подойдя ближе, Кай понял, что надпись сделана на языке, отличающемся от того, что используют валькирии. Тем не менее, благодаря системе, он мог понять, что же здесь написано. Если смотреть сверху вниз, то первой шла подпись самой статуи, а затем уже некая информация. Великий и непобедимый владыка Ордрок Ока Ешнир. К сожалению, мир Иргит пал. Мы не смогли выполнить приказ повелителя. 700-й легион уничтожен. Я и часть моих братьев сбежали в этот отдаленный мир. Многие из нас получили травмы души. Чтобы наши жизни не закончились с таким позором, все оставшиеся согласились принести себя в жертву. Законы судьбы нерушимы, но их можно пошатнуть. Используя запретную технику, мы создадим притягивающий души артефакт. Пройдут неисчислимые века, но рано или поздно души воинов-владыки будут перерождены здесь. Нарушив круговорот сансары ценою собственных реинкарнаций, мы сотворили технику, что выберет наилучшие тела и условия для воскрешения слуг владыки. Я верю, что спустя 100 000 или даже 1 000 000 лет, воины моего повелителя восстанут из небытия, вновь вернувшись в ряды великой армии истины. Следуя за владыкой Ордрок Ока Яшниром, она снова пройдется неостановимой волной сквозь 1 000 000 миров Айкумены, утопив противников в крови и отчаянии. Небесный трон будет разрушен. Эпоха раскола. Тысячелетие облачного кита. Вергилий Шишас, генерал 700-го легиона. Как только Кай закончил чтение, глаза статуи внезапно полыхнули, испустив в сторону парня яркий луч света. Уклониться парень естественно не мог. Он видел сон. Такой настоящий, реалистичный, но все же сон. Небеса. Земля затерялась где-то далеко внизу, что даже глазу сложно было заметить ее. Раздался ошеломительный звук горна, от которого, казалось, раскололись сами небеса. В тот же миг, далеко на горизонте появилось бесчисленное количество точек. Приближаясь к парящему в небе сознанию Кая на невероятной скорости, Несметное количество воинов за считанные минуты преодолели тысячи километров. Все они были способны летать. Кто-то использовал для этого диковинные артефакты, а кто-то даже осмелился оседлать таких легендарных существ, как пегасы, фениксы или даже драконы. Резко потемнело. Кажущаяся бесконечной, армия затмила собою свет солнца, словно невероятно плотный рой пчел. Впереди всего войска находился мужчина. Тот самый, что был на постаменте. Ордрок Ока Ешнир. Для полета ему не требовалось ничего. В его правой руке был зажат темный, как беспросветная ночь, клинок. И даже создавалось ощущение, что меч поглощал часть света. Подняв кулак свободной руки вверх, великий воин выкрикнул нечто. Армия позади него взорвалась криками поддержки. К сожалению, Кай не мог понять сказанного. Во сне система не переводила. И в тот момент, когда вся многомиллиардная громада мастеров вдруг затихла, парень успел заметить взмах темного клинка, не молниеносный, не извергающий силу. Простой, самый обычный взмах, или так казалось лишь на первый взгляд. Мгновение, и темная полоска расчертила всю область небосвода перед войском. А затем произошло нечто пугающее, расходясь словно губы гигантского рта. Полоска растянулась вверх и вниз, неумолимо разрывая саму ткань пространства. Стирающий камни в пыль, на многие десятки тысяч километров разошелся ужасающий гул и грохот. В воздухе, то тут, то там мелькали самые настоящие трещины, после чего сразу же затягивались. Можно было сказать, что разверзлись небеса. Когда разрыв пространства достиг размеров, превосходящих способность увидеть его края, все остановилось. Армия несметных, богоподобных воинов ринулась в черноту разлома. Они отправлялись в свой величайший и последний бой. Вернувшись в реальность, Кай ощутил себя упавшим на землю, а первое, что он увидел, это строчки системного текста. Внимание! Замечено чужеродное вторжение в организм носителя. Зафиксирован контакт со сверхплотной энергией. Пробуждение спящей крови. Прогресс. 27%. Приобретение особенности. Прогресс. Заблокировано. Постскриптум. Буду благодарен всем тем, кто поставит лайк, оставит комментарий, а также не забудет подписаться на страничку автора. И вам полезно, и мне приятно. Также, если заметите какую-то пропущенную мною опечатку, то, пожалуйста, не ленитесь, а дайте знать в комментариях. Кстати, до окончания первого тома осталось еще две главы. Спасибо за внимание. Глава 19. Подготовка. Словно детально прорисованная картинка, далеко внизу расположился город. Захватывающий дух вид с самой верхушки башни потрясал воображение. Добравшись досюда, прямо на открытую площадку, Кай никак не мог не приблизиться к краю. Высота его не страшила, как и случайная возможность упасть. Свое тело он контролировал практически идеально, однако вызывало недоумение, что даже забравшись на такую высоту, где уже в 100 метрах над головой расположился купол, парень совсем не ощущал перепада давления или изменения в температуре воздуха. Условия здесь были такими же, как и у основания более чем 2-километровой башни. Списать это Кай мог лишь на странные законы, внедренные в купол, что вероятнее и поддерживали комфортную атмосферу в городе. После того, как парень попал во внутренние пространства древнего куба, а также увидел невероятный сон и получил странное сообщение о некой татуировке, он стал ощущать, что более не стоит задерживаться внутри. Та самая интуиция, что и заманила его туда, стала просто вопить, торопя парня поскорее покинуть это место. Что ж, задерживаться он и не собирался. После того, как парень вышел обратно через темное облако, очутившись в той же пещере, вход в куб тут же начал закрываться. И сколько бы потом Кай не пытался заставить его открыться, куб молчаливым гигантом игнорировал жалкую букашку, вновь уснув на десятки и сотни тысяч лет до тех пор, пока некто еще не придет сюда, следуя за зовом своей интуиции. Осознав тщетность своих попыток, парень покинул пещеру, вернувшись в башню. Затем он переговорил с Рунтаном, и как оказалось, тот сон видел только сам Кай. Со стороны же, красноволосый смог заметить, как мальчишка свалился без сознания, а менее чем через минуту проснулся. Также в этом разговоре Кай узнал, что в городе все-таки есть кое-что полезное, а именно, сфера энергии. Расположились они у той же комнаты, где оказался заточенным гнолл, но снаружи. До сегодняшнего дня они использовались для поддержки работы сосуда души. Тем не менее, теперь напитывать то помещение силой было бессмысленно и даже опасно. Монстр, закрытый внутри, определенно не выберется. Но, если будет получать постоянный поток энергии, сможет прожить там очень и очень долго. Теперь же, когда Кай по сути обесточил комнату, зверю удастся протянуть максимум 2-3 года, при этом постоянно ослабевая. Все-таки ступень закалки души – это высокая планка, и даже при отсутствии достаточного количества энергии, еды и воды, такое существо умрет еще не скоро. И даже ослабнув, нынешний Кай не будет ему противником. Поэтому, собрав горстку сфер энергии, ему оставалось лишь одно – усердно тренироваться. И лучшим для этого местом, со слов Рунтана, конечно же, была именно верхушка башни. Уже попав внутрь, Кай понял, что ему дико повезло. Лифт все еще оставался исправен и требовалось лишь вливать в него энергию по мере подъема или спуска. Сколько же времени пришлось бы потратить, придись ему топать по ступеням. Достигнул вершины парень достаточно быстро, после чего застыл не несколько минут, наблюдая за открывшимся ему видом. «Ты знаешь что-то о Бордрококе Яшнире или про Великую Армию Истины?» — спросил Кай, наконец-таки отвлекшись от гипнотизирующего созерцания высоты. «Нет», — сухо бросил Рунтан, — «а про эпоху раскола?» «Думаю, что это прошлая эпоха, предшествующая нынешней. Наверное», — неуверенно пробормотал красноволосый. «Сейчас же идет эпоха тишины, что ты и сам можешь узнать благодаря системе». Кай, не задумываясь, проверил слова Рунтана, отметив для себя, что системный календарь и правда показывает даже эпоху. Эпоха тишины, тысячелетие водного тигра, 714 год, 183 день, 23 часа 41 минута 37 секунд. «Ладно, проехали», — вздохнул Кай, надеявшийся узнать хоть что-то про тот сон и слова на табличке. «Лучше скажи, что это за сферы такие?» «Ранг серебряный». Это было впервые, когда Кай смог увидеть системный предмет этого ранга. По ощущениям, внутри этого шара, что еле-еле помещался на ладони, было как минимум в 100 раз больше энергии, чем в обычном кристалле. Только увидев сферы еще у той комнаты, парень оказался шокирован, хотя и не выдал этого внешне. Так и ладно бы там была только одна сфера, однако нет же, их там оказалось не менее нескольких десятков. Это ж какое богатство сейчас находилось в его руках. Они, это и есть причина могущества империи Бельтис, — с гордостью начал отвечать Рунтан. «Величайшие мастера моей страны однажды изобрели особую технику, которая позволила запечатывать живых существ в сжатом пространстве и помещать их в эти сферы, чтобы потом использовать. То есть мы по факту научились извлекать всю энергию из монстров, вплоть до последней капли. В отличие от просто получения их ядра из сердца, которое хранит лишь часть сил существа, запечатывая монстров в таких сферах, мы смогли увеличить эффективность до максимума. Кроме этого, время там настолько сильно замедлено, что сами сферы могут храниться сотни тысяч лет, сохраняя прежнюю ценность и оставаясь практически без утечек энергии.